Глава 28. Передо мной стояло чудовище. Огромная кошка. Настоящая машина для убийства чуть ли не возвышалась надо мной. Холки она доставала мне почти до шеи. Ее тело стало массивнее раза в полтора. Мускулы перекатывались под шкурой, как стальные канаты. Лапы превратились в настоящие дубины. Полосатая краска осталась прежней, а желтые глаза смотрели на меня с той же разумностью, но в них появилось что-то новое — осознание собственной силы. «Черт возьми, девочка!» — прошептал я, медленно вставая на ноги. «Что с тобой стало?» «Внимание! Эволюция питомца «Полосатый ядозуб» завершена успешно. Потоковое ядро питомца сформировано. Достигнут эволюционный ранг F. Уровень питомца повышен. 11. Эволюционный ранг F. Основная характеристика питомца – сила. Теперь пассивно растет на 1 единицу при взятии уровня. Получен новый пассивный навык. Невероятная мускулатура. F. Второй дополнительный навык не активирован. Питание, уход и тренировки не достигли нужного уровня качества. Невероятная мускулатура, F. Незначительное увеличение физической формы и выносливости. Мышечная масса увеличена. Я быстрее открыл интерфейс звериного кодекса, пытаясь разобраться в происходящем. Питомец, полосатый ядозуб. Уровень 11. Эволюционный ранг F. Опыт 0 из 610. Характеристики. Сила 12, ловкость 11, поток 5. Навыки. Невидимость F. Маскировка от органов чувств. Максимальное время действия 30 секунд. Ядовитые когти и клыки G. Слабодействующий замедляющий яд. Невероятная мускулатура F. Пассивно. Незначительное увеличение физической формы и выносливости. Мышечная масса увеличена. Свободных очков для распределения — 2. Я с облегчением выдохнул. Главные способности остались прежними, просто добавился новый навык. А что касается внешности... Ну что ж, теперь у меня есть боевой питомец, который точно что-то из себя представляет. Мысли о продаже даже не появилось. Ни за что. Стоп. Что? Незначительное увеличение физической формы. Что ж тогда водится там, в глубинах опасной зоны? Нет. Что тогда находится на хребте раскола? Что спит в его глубинах? Хищница медленно поднялась, демонстрируя всю мощь своего нового тела. Каждое движение было воплощением силы. Она потянулась, выгибая спину, и я услышал, как хрустнули суставы. Затем она подошла ко мне и... осторожно лизнула руку. Через нашу связь я почувствовал ее эмоции. Благодарность за помощь в эволюции, радость от обретенной силы и что-то еще. Голод. Необычный голод. Она хотела испытать свои новые возможности. «Хочешь поохотиться?» — спросил я, поглаживая ее массивную голову. Она мурлыкнула, низко, раскатисто, как отдаленный гром. Затем направилась к выходу из полигона, но у двери обернулась. Через нашу связь пришел странный посыл. Ни слова, ни образы, а что-то более глубокое. Словно она пыталась сказать что-то важное, но я не мог понять, что именно. Связь была еще слишком новой, слишком сырой, потому что мне самому нужно развиваться, чтобы лучше понимать своих питомцев. «Одна, значит?» «Тогда иди», — кивнул. «Только осторожно». Она медленно моргнула и растворилась в воздухе. Буквально исчезла, будто ее и не было. Я остался один в полигоне, пытаясь осмыслить произошедшее. Эволюция прошла успешно, но результат превзошел все мои ожидания. Теперь рядом со мной был настоящий элитный убийца. Но самое главное, она была полностью лояльна мне. Я прислушался к нашей связи, ощущая невидимые нити, которые соединяли меня с питомцами. Кошка двигалась по лесу, удаляясь от дома, а рядом с ней... Красавчик. Я нахмурился, концентрируясь на ощущениях. Да, горностай тоже был где-то рядом с кошкой. Интересно, как они поладят? Что ж, время покажет. Пора заняться собой. Но едва я зашел в избу и умылся, как увидел в окно человека. Ух ты ж, совсем из головы вылетело после всех этих событий. Барут. Я вышел на крыльцо, поправляя рубаху и стараясь выглядеть как можно обычнее. Парень двигался неспешно. Видно было, что после отравления он все еще не до конца восстановился. Выглядел он заметно лучше, чем в последний раз. Кожа обрела здоровый цвет. «Макс», — кивнул он, подходя ближе. «Привет». «Ты как?» — спросил я, внимательно его разглядывая. «Получше?» Барут поморщился, потирая шею. «Спасибо. Нормально. Твоя бабка Ирма передала, что хотел встретиться. О чем разговор?» Я кивнул в сторону избы. «Зайдем». В доме мы устроились за столом. Барут с любопытством осматривал обстановку. Я поставил перед ним кружку с водой и сел напротив. Мысли мои кружились вокруг отвара из смолы древа памяти, но встреча с парнем была не менее важна. «Слушай», — начал я, наклоняясь вперед. «Я позвал тебя, потому что кое-что придумал. Но мне нужно, чтобы ты рассказал про обряд совершеннолетия, хотя бы в общих чертах». Барут нахмурился, отхлебнул воды. «Но, Макс, ведь нельзя». «Весь тот разговор про твоего отца и помощь — это просто так?» — спокойно спросил я. «Так...» Барут помолчал, обдумывая мои слова. Затем кивнул. «Ладно, знаешь, там ведь ничего особенного. Это ведь Ефим закон ввел в деревне. Точнее, барон, ну, неважно». «Так и что за обряд?» — чуть надавил я. «Да это вообще фигня. Просто принятие специальных зелий, которые пробуждают силу в татуировках. У мастеров одни составы, у звероловов другие». Он показал на руки, где ярко горели красные узоры. «Ну, твои татуировки уже активны. Сила проснулась. Черт разберет, почему, ну да ладно. Тебе обряд не нужен». Я усмехнулся, откидываясь на спинку стула. «А вот тут интересное начинается. Обряд мне очень даже нужен, Барут. Более того, он очень важен». «Не понял». Парень нахмурился еще больше. Я встал и прошелся по комнате, обдумывая, как лучше объяснить. «Скажи, а кто проводит обряд?» «Ну, староста, конечно. Он же главный зверолов в деревне. А Иганус еще без алхимика никуда». Я облокотился на стол и склонился чуть ближе к Баруту. «Но теперь послушай». После того, как я донес до него мысли, он озадаченно почесал затылок, а потом с беспокойством взглянул мне в глаза. «А ты уверен, Макс?» — наконец сказал он. «А что, это невозможно?» — я пожал плечами. «Блин», — медленно проговорил Барут. «Ох, ну и задачку ты поставил. Ты в деле?» Парень задумался аж секунд на 10, а затем улыбнулся впервые за всю нашу встречу. «Знаешь что, а мне нравится. Договор, что тут еще сказать? Ну давай договоримся. Если он все сделает, как ты хочешь, то мы не лезем. Ни к чему просто так с ним отношения портить». «А что твой отец?» — я хмыкнул. Он протянул мне руку для рукопожатия. «Ты знаешь, в первую очередь мы хотели тебя отблагодарить за помощь. Тебе поможем, ладно, остальное неважно. Ты нас не подставляй, ладно? Учитывая, что ты задумал, так будет лучше». Я пожал его ладонь, чувствуя, как еле сдерживаю улыбку. «Да, конечно. Мне главное знать, что могу на что-то рассчитывать. Не подставлю». Барут кивнул, поднимаясь с места. «Ну, тогда поглядим, что выйдет. Тогда в день твоего совершеннолетия?» «Да, там, на отшибе, возле нашего хозяйства». Мы еще немного обсудили детали. Барут казался не так прост, как показался поначалу. За внешностью богатого балбеса скрывалась серьезная хватка. Может, ему и вправду лучше не быть мастером и пойти в торговлю? «И еще одно», — сказал он, направляясь к выходу. «После того дня я больше тебе не должен». Считай, что отдал», — улыбнулся я. Когда Барут скрылся в лесу, я остался на крыльце, обдумывая разговор. А все прошло даже лучше, чем хотелось. «Ну и что теперь?» — открыл статус. «Статус. Уровень 10. Опыт 377 из 377. Свободных очков 16. Навык обнаружения. Поиск полезных ресурсов в радиусе 15 метров. Особенность — экспериментальная эволюция». А ведь система уведомляла меня о том, что я достиг порога развития. Максимальный опыт получен, а уровень не растет. Нужно срочно это исправлять. Как же хорошо, что я сохранил очки мастера. Теперь они пойдут на кошку. Ну и про красавчика, конечно, не забуду. Все ингредиенты собраны, пора переходить на новую ступень. Предварительно покормив иглистого ушкана, я вошел в избу и запер дверь на засов. Никого не хотелось видеть во время такой важной процедуры. Достал все собранные реагенты и разложил их на столе. И среди всех — главное сокровище. Смола древа памяти, густая и тягучая, словно жидкое золото. Я взял в руки кусочек застывшей смолы, перекатывая его между пальцев. Субстанция была теплой. При прикосновении по коже пробегали легкие покалывания. Магическая энергия, сконцентрированная в янтарных каплях. Открыв звериный кодекс, я изучил рецепт еще раз. Пропорции, последовательность — все должно быть идеально. Ошибки быть не могло. Разжег огонь в печи, подкладывая сухие поленья и раздувая пламя, пока оно не заплясало ровным жаром. Поставил на огонь железный котелок с чистой водой. Пока она медленно нагревалась, начал подготавливать ингредиенты. Каждый требовал особого подхода. Звездный шиповник лежал передо мной тяжелыми налитыми ягодами. Когда надрезал первую ножом, из нее потекла густая жидкость. Я осторожно собирал драгоценную влагу в деревянную чашку, стараясь не потерять ни капли. Горечь-корень пришлось стереть на терке, и с каждым движением изба наполнялась пряным ароматом, напоминающим смесь корицы и жжёного сахара. Стружка получалась волокнистой, маслянистой, и от нее шло легкое тепло. Руки быстро пропитались запахом, который въедался в кожу. Кровник белоцветный оказался самым коварным. Его плотные стебли приходилось резать медленно и осторожно. При надрезе из них сочилась ярко-красная смола, густая, как кровь. Она обжигала пальцы холодом, оставляя на коже красные полосы, которые соднили и пульсировали. Я несколько раз останавливался, чтобы протереть руки тряпкой и унять боль. Лунный пырей, как и морозную мяту, нужно было просто добавить. Котелок тихо забулькал, возвещая о готовности воды. Самое время начинать. Взял первый ингредиент — звездный шиповник. Влил золотистый сок в воду тонкой струйкой, медленно помешивая деревянной ложкой. Вода тут же окрасилась в насыщенный золотистый цвет и начала светиться изнутри, как расплавленное солнце. От поверхности поднимались завитки пара. Следом добавил горечь-корень. Стружка зашипела при погружении, и отвар помутнел, приобретая глубокий коричневый оттенок. Аромат стал сложнее и многослойнее. Кровник заставил содержимое котелка забурлить красными прожилками, которые расплывались по поверхности. Они переплетались друг с другом, образуя сложные узоры. Цвет отвара потемнел до бордового, почти черного. «Так, теперь это...» — пробормотал я. Лунный пырей осветлил жидкость, сделав ее серебристой, переливающейся. Теперь в котелке плескалось нечто, похожее на жидкий металл, который мерцал собственным светом. Морозная мята добавила последний штрих. Едва забросил ее в котел, как отвар покрылся тонкой корочкой льда, которая мгновенно растаяла. И последнее. Смола древа памяти. Поднес ее над котелком, помедлил мгновение. После этого пути назад не будет. Едва первая капля коснулась поверхности отвара, все изменилось. Жидкость взорвалась светом, ярким, ослепляющим, заполнившим всю избу. Я зажмурился, но свет пробивался даже сквозь веки. Он пульсировал, то усиливаясь до нестерпимого сияния, то слабее до мягкого мерцания. Когда реакция поутихла, Я осторожно открыл глаза, моргая, пытаясь привыкнуть к обычному свету. В котелке бурлила густая субстанция цвета расплавленного золота с красными и серебристыми прожилками, которые медленно переплетались друг с другом в гипнотическом танце. Я перелил отвар в кружку. Жидкость лилась тяжело, вязко, оставляя на стенках светящиеся следы. Поднес к губам, вдыхая аромат, от которого голова шла кругом. Это было концентрированное и чистое дыхание самой магии. Жидкость была горячей, но не обжигающей, словно ее температура идеально подходила для моего организма, настраиваясь под него. При первом глотке во рту взорвался фейерверк вкусов. Сладость меда и горечь полыни, жар пряности и холод льда, металлический привкус серебра и земляной оттенок древних корней. Я почувствовал, как жидкость растекается по пищеводу теплой волной. Сделал второй глоток, а затем сразу же выпил залпом, как и требовал звериный кодекс. Внимание! Эволюция зверолова инициирована. И мир взорвался. Огонь пронесся по венам, как расплавленный металл. Каждая клетка моего тела вспыхнула болью и одновременно невероятной энергией. Я почувствовал, как что-то ломается внутри, перестраивается, создается заново. Татуировки на руках ярко полыхнули, красные узоры начали изменяться, становиться сложнее, прорастать новым, едва заметным завитком. Но главные изменения происходили глубже. В центре солнечного сплетения формировалось нечто новое. Плотный сгусток энергии, который пульсировал в такт сердцебиению. Каждый удар отдавался волнами силы по всему телу. Создается потоковое ядро. Видения хлынули потоком. Я увидел древние леса, еще не тронутые расколом, где бродили обычные звери. Увидел момент катастрофы, как небо разорвалось пополам, выплеснув в мир океаны магической энергии. Увидел, как эта энергия меняла все живое, превращая обычных животных в магических существ. Древо памяти. В центре груди потоковое ядро завершило формирование, и я закашлялся. Внутри будто вырос новый орган, который вступал в связь с организмом. Эволюция завершена успешно. Ранг F достигнут. Получен уровень 11. Потоковое ядро сформировано. Я попытался встать, но ноги подкосились. Из меня выжило все силы. Кое-как добрался до кровати и рухнул на нее. Проснулся от крика. От настоящего, первобытного воя ужаса, который разорвал тишину ночи, как раскаленный клинок, пронзив темноту леса с такой силой, что я подскочил на постели, мгновенно сбросив остатки сна. Сердце забилось как бешеное, отзываясь на чужую панику. В груди потоковое ядро дрогнуло, откликаясь на резкий всплеск адреналина. В этом крике была такая безысходность, такое отчаяние, что кровь стыла в жилах. Красавчик замер на подоконнике в неестественно напряженной позе. Его маленькое тельце превратилось в сгусток собранной энергии. Остроконечные уши торчали, как антенны, ловя каждый звук в ночной тишине. Горностай повернул голову в мою сторону. Второй крик прокатился по лесу волной, еще более ужасающий, чем первый. В нем слышались нотки настоящего смертного ужаса. Это кричали люди. И кричали они о помощи. Третий вопль заставил меня вскочить с постели. В нем я различил что-то знакомое. Высокие истерические ноты женского голоса. Где-то около границы с опасной зоной. Кто туда попёрся? Зверолова же в отъезде. Я мгновенно подскочил с кровати, хватая отцовский нож. Тело послушалось с удивительной легкостью. Никакой слабости, никакого головокружения после эволюции. Выскочил на крыльцо. Ночной воздух был холодным, но я его почти не замечал. Я почувствовал кошку почти мгновенно. Связь с ней была теперь совершенно другой. Не размытые эмоции, не туманные ощущения, а четкое и ясное понимание. Она была в лесу, но далеко от схватки. Раньше я мог только чувствовать ее состояние. Теперь же... Ко мне. Мысленно приказал я, вкладывая в команду всю силу обновленной связи. Немедленно. Нужна помощь. Ответ пришел мгновенно. Не словами, но абсолютно понятным посылом. Скоро буду. Красавчик спрыгнул с подоконника и метнулся за мной. Я ускорился, чувствуя, как в груди откликается потоковое ядро. Сбоку из темноты выскочил огромный силуэт и молча присоединился ко мне. Кошка. Массивное тело, теперь еще более внушительное после эволюции, двигалось рядом с поразительной грацией. Мы неслись через ночной лес, преодолевая препятствия с невероятной скоростью. Я перепрыгивал через поваленные стволы, а она легко обтекала их, используя каждую неровность почвы как трамплин. Ветки хлестали по лицу, но я не замечал боли. Все внимание было сосредоточено на движении вперед. Кошка бежала так, что ее лапы едва касались земли. Мощные задние конечности отталкивались от стволов деревьев, позволяя ей лететь над корнями и камнями. «Что там происходит, знаешь?» — мысленно спросил я, не замедляя бега. Образы хлынули через нашу связь. Группа людей, окруженная хищниками. Запах страха и крови. Я чувствовал, как сердце колотится в груди, разгоняя кровь по венам. Ноги работали как поршни, отталкиваясь от мягкой лесной подстилки. Легкие жадно хватали прохладный ночной воздух, но дыхание оставалось ровным. Красавчик мчался следом. Его белая шерстка мелькала между стволами, как призрак. В какой-то момент он начал отставать и запрыгнул на меня, вцепившись в ткань. Крики становились все громче, пронзая ночную тишину. Теперь я различал отдельные голоса. Истерические женские вопли, грубые ругательства кого-то из мужчин. «Ты дура! Куда ты побежала?» Мы приближались к границе опасной зоны. Кошка замедлила бег, ее ноздри раздулись, улавливая запахи. Я тоже притормозил, стараясь двигаться тише. По мере приближения к границе опасной зоны звуки становились отчетливее, и я узнал один из голосов. «Помогите! Кто-нибудь!» Истерично закричала девушка. «Виола. Эта наглая девка каким-то образом попала в смертельную ловушку. Да, я мог бы развернуться и уйти, но... Нет. Какой бы стервой она ни была, это все еще ребенок. Избалованный, но ребенок. И смерти не заслуживает, она не ее дед. Я не испытывал к ней никаких положительных эмоций, но не смогу зауважать себя, если хладнокровно оставлю людей на растерзание хищникам. Кем я стану, если брошу всех? Зверь он всегда зверь и есть, а человек должен оставаться человеком». Так говорил дед, когда разговаривали о браконьерах. «Внук, ну не стрелять же их, правильно?» Я остановился у дерева и выглянул. Стая из 5 звездных волков окружила группу людей, прижав их к отвесной скале. Хищники были крупными, их шерсть искрилась серебристыми нитями, которые пульсировали магической энергией в ночной темноте. Во главе стаи стоял Альфа. Звездный волк. Уровень 7. Эволюционный ранг G. Звездный волк. Уровень 5. Эволюционный ранг G. Звездный волк. Уровень 4. Эволюционный ранг G. Звездный волк. Уровень 5. Эволюционный ранг G. Звездный волк. Альфа. Уровень 10. Эволюционный ранг G. Виола сжималась в комок, прижавшись спиной к камню. Перед ней стояли 3 мужчин с оружием. 2 в кожаных доспехах с мечами наготове и 1 с луком, тот, что с мелкими усиками. Да это же отряд Федора. Я их уже видел, когда шел ловить горностая. И еще один участник схватки — звездный волк Виолы, ее личный питомец. Зверь сражался отчаянно, пытаясь защитить хозяйку от превосходящих сил. 2 диких волка атаковали его одновременно, а остальные готовились к решающему броску на людей. Звездный волк. Уровень 2. Эволюционный ранг G. Она еще и зверя подставила. Вон он, изо всех сил пытается защитить глупую хозяйку. Во мне вскипела волна раздражения. Что за тупость? Ее зверь слабый. У него нет шансов против стольких противников. А где хоть один мастер? Какого чёрта они так глубоко в лесу ночью, у границы опасной зоны? «Не подпускайте к Виоле!» — рявкнул Фёдор, выставив меч. «Ефим нас пришибёт!» Питомец девчонки истекал кровью, а волки только играли с жертвами, растягивая удовольствие. «Девочка», — мысленно обратился я к кошке, — «ты со мной?» Волна звериного предвкушения прокатилась по моим нервам, и я невольно хищно оскалился, словно мне передался её инстинкт убийцы. Кошка ждала этого момента. «Красавчик», — прошептал я горностаю на плече, — «спрячься, ты лишний». Зверёк покорно послушался, подпрыгнул на ветку и затерялся в листве. «Пора действовать».